Глава 95. Союзники. Харри вышел из ресторана для танцулек, который уже не был рестораном для танцулек, пошел вниз по холму к мореходке, которая уже не была мореходкой, продолжил путь к бункерам, защищавшим захватчиков. Под ним был фьорд и скрытый туманом город. В тумане осторожно пробирались машины, сверкая желтыми кошачьими глазами. Вот из него, как привидение с оскаленными зубами, вынырнул трамвай. Перед Харри остановился автомобиль, и он прыгнул на переднее сиденье. Из колонок стереосистемы доносился медоточивый голос Кэти Мелуа, певший о своих страданиях, и Харри в отчаянии стукнул по кнопке «Стоп». «Черт, ну и видок у тебя!» — ужаснулся Эйнштейн. «Хирург явно шить не умеет. Кновал чертов! Зато сэкономишь на маске на Хэллоуин. Смотри, не смейся, а то у тебя рожа снова лопнет. Обещаю», — сказал Харри. «Кстати», — заметил Эйнштейн, — «у меня сегодня день рождения». «Черт, поздравляю! Вот тебе сигарета. От меня тебе. Я как раз о ней мечтал». «Хм, и ни о чем более существенном, например, о мире во всем мире. Если ты проснешься, а кругом вечный мир, это будет значить, что тебе уже никогда не проснуться, потому что тут устроили большой взрыв. Окей? А для себя лично? Ничего особенного. Разве что новую совесть». «Новую совесть? Старая уж больно плоха. Стильный у тебя костюмчик. Я думал, у тебя только тот, другой. Это папашин. Черт! Да ты, наверное, усох». «Ага», — сказал Харри и поправил галстук. «Усох. А как там ресторан Экеберг?» Харри закрыл глаза. «Замечательно. А помнишь жалкую развалюху, в которую мы тогда пробирались? Сколько же нам было? 16? 17. Разве ты однажды не станцевал здесь с Киллер Квин? Можно сказать, жуть берет, когда думаешь, что милф нашей молодости оказалась в доме престарелых». Акроним английского жаргонного выражения «Mother, I'd like to fuck» — «Мамашка, которую я не прочь трахнуть». «Милф?» — Эйнштейн вздохнул. «В словаре посмотришь». «Хм. Эйнштейн? Чего? А почему мы с тобой подружились?» «Наверное, потому что росли рядом. И только. Демографическая случайность. И никакой духовной общности. Во всяком случае, я не замечал. Насколько я знаю, нас с тобой объединяло только одно. И что же? С нами больше никто не хотел дружить». Следующие повороты они одолевали в молчании. «Кроме валенка», — произнес Харри. Эйнштейн фыркнул. «У него так жутко воняло от ног, что никто другой даже не мог сидеть с ним рядом». «Точно», — согласился Харри. «А мы могли». «Да, у нас получилось», — сказал Эйнштейн. «Но воняло жутко». Они оба рассмеялись. Мягко, легко, грустно. Эйнштейн припарковался на коричневой жухлой траве. Двери машины были открыты. Харри вскарабкался на крышу бункера и уселся на краю, болтая ногами. В колонках внутри машины голос Спрингстина пел о братьях по крови и о клятве, которую надо сдержать. Эйнштейн протянул Харри бутылку Джима Бима. Рев одинокой сирены все нарастал, а потом снова стал удаляться, пока не смолк окончательно. Яд обжег Харри горло и желудок, его вырвало. Второй глоток пошел лучше, а третий просто замечательно. Похоже, Макс Вайнберг вздумал разодрать в клочья кожу своих барабанов. «Я сам себе удивляюсь, почему я даже не раскаиваюсь», — признался Эйнштейн. «Но я ни черта подобного не делаю. Мне кажется, я просто сразу принял все, как оно есть. Что такое вот я? Раздолбай. А ты?» Харри задумался. «Я жутко раскаиваюсь. Но, может, просто потому, что я о себе чересчур много воображаю. Внушаю себе, что мог бы поступить иначе. А на самом деле ни хрена ты не мог. В тот раз не смог. Но в другой раз, Эйнштейн, в другой раз. А разве такое случалось, Харри, хоть раз за всю гребаную историю человечества? Если что-то не произошло, это вовсе не значит, что оно не произойдет вообще. Я знаю, упадет ли сейчас эта бутылка, если я ее выпущу. Черт, какой философ это был? Гоббс? Юм? Хайдеггер? Какой-то из них, из этих ненормальных. «Ответь мне!» Харри пожал плечами. «Мне кажется, научиться можно. Но мы учимся так чудовищно медленно, что доходить до нас начинает, когда уже слишком поздно. Например, случается, что тот, кого ты любишь, просит во имя любви оказать ему услугу, например, помочь умереть. Но ты отвечаешь «нет», потому что не понял, не осознал это. А когда ты, наконец, все поймешь, уже слишком поздно». Харри сделал еще глоток. «И ты совершаешь этот поступок, продиктованный любовью, ради кого-то другого, возможно, ради того, кого ненавидишь». Эйстейн принял бутылку. «Понятия не имею, о чем ты толкуешь, но звучит невесело. Неважно. Никогда не поздно делать добрые дела. Правда? Ты, наверное, хочешь сказать, всегда поздно. Нет. Мне всегда казалось, что мы слишком много сил тратим на ненависть, и потому у нас не остается сил, чтобы совершать что-то в порыве других чувств. Но мой отец думал иначе. Он сказал, что ненависть и любовь одно и то же. Все начинается с любви, а ненависть — только ее оборотная сторона. Аминь. Но из этого следует, что мы должны двигаться и в другом направлении, от ненависти к любви. Выходит, ненависть — хорошая предпосылка для того, чтобы учиться, изменяться и в следующий раз поступить по-другому. Когда ты такой оптимист, меня блевать тянет, Харри». В припев вплелись звуки электрооргана, завывающие, как циркулярная пила. Эйстейн склонил голову на бок, стряхивая пепел, а Харри захотелось плакать, просто потому что он вдруг увидел все годы, ставшие их жизнью, ставшие ими самими, в том, как его друг стряхивает пепел, как всегда чуть склонив голову на бок, словно сигарета была слишком тяжелой, словно мир в чуть искаженной перспективе нравился ему больше. Пепел падал на пол в курилке в школе, в пустую бутылку из-под пива на вечеринке, куда они явились незваными, на холодный сырой бетон в бункере. «А ты, смотрю, стареешь, Харри. С чего это ты так говоришь? Когда мужики начинают цитировать своих папаш, значит, они старые. Забег окончен». И тогда Харри вспомнил, как следовало ответить на ее вопрос, чего ему больше всего хочется именно сейчас. Ему хотелось, чтобы у него было ледяное сердце.